Глава 7. Рок привез меня к дому, похожему на заброшенное административное здание. Его окружала сетчатая изгородь, увенчанная спиралью из колючей проволоки, и повсюду висели знаки, угрожающие судебным иском за вторжение на территорию. Окна, выходящие на улицу, были заколочены, а стены покрыты непристойными рисунками и надписями. Рок набрал код-номер на клавиатуре у ворот, и створки откатились в сторону. Как только мы въехали внутрь, ворота снова закрылись. Рок объехал здание вокруг и поставил автомобиль на некое подобие закрытой стоянки. Набрав еще один код, он открыл заднюю дверь. Мы вошли. Удостоверившись, что дверь за ними закрыта надежно, Рок достал из кобуры пристегнутой к лодыжке небольшой, но грозный на вид автоматический намбу и положил его на столик в прихожей. Он бросил взгляд на мою наплечную кобуру, и я с неохотой проделал то же самое с Крайтом. После этого Рок провел меня в хорошо освещенный конференц-зал с большим столом посередине. В зале было 5 человек. «Здравствуйте!» — обратился Рок к ним. «Это Тихо Кейн, человек, у которого много врагов и никаких воспоминаний. Хэл Гаррет, тебе уже знаком». Я кивнул, и мы с Хэлом обменялись рукопожатием. «Надеюсь, встреча прошла хорошо?» «Настолько хорошо, насколько можно было ожидать». Рок показал нас иголочки одетого латиноамериканца. «Алехандро Хигуэра!» Хигуэра протянул мне руку, и я крепко ее пожал. Сложением и чертами лица он был очень похож на Эстефана, но в культурном плане между ними была огромная разница. Алехандро был чисто выбрит и носил густые усы. Его волосы были подстрижены по последней моде, а костюм стоил раза в 3 больше, чем Эстефан зарабатывал за месяц. Когда он поправлял узел галстука, на запястье у него блеснул золотой роликс, а на мизинце я увидел большое кольцо с бриллиантом. «Очень рад!» «Как и я, сеньор Хигуэра!» Рок двинулся дальше и представил мне стоящую отдельно от остальных необычную пару. «Нэтч Феррелл и Бат!» «Нэтч Феррелл» означало «дикая плесунья», и я решил, что это прозвище. На первый взгляд девушка выглядела довольно изнеженной, но потом я заметил, что ее длинные вьющиеся волосы заплетены и заправлены под ворот кожаной куртки, чтобы за них нельзя было ухватиться в драке. Маленькая и, несомненно, быстрая, она носила перчатки без пальцев, открывающие острые ногти, выкрашенные в черный цвет. У нее были черные волосы и кожа цвета кофе со сливками, но ярко-синий цвет миндалевидных глаз не оставлял камня на камне от расовых теорий старины Генриха. Что касается Бата, то он выглядел как ожившая статуя героя социализма с квадратным подбородком. Бат уступал ростом Гаррету 8 дюймов, но был 25 фунтов тяжелее и попадал таким образом в разряд супертяжеловесов. Этот немалый вес, судя по тому, что я мог разглядеть под его белой футболкой, делился в пропорции 90 к 10 между мускулами и шрамами. Руки его были сжаты в кулаки, и на костяшках пальцев я тоже увидел шрамы. Кем бы ни был этот человек, он выдержал много боев и, судя по его виду, выигрывал значительно чаще своих противников. «Привет», — сказал я. Нэтч покосилась на меня и что-то проворчала. Бат не стал утруждаться, решив, что она поприветствовала меня из-за него. Зато женщина, следующая по порядку, радушно протянула мне руку. «Здравствуйте, мистер Кейн, меня зовут Марит Фиск». Я широко улыбнулся и увидел в ее голубых глазах удовольствие от произведенного ею впечатления. «Пожалуйста, называйте меня Тихо, мисс Фиск. Тогда и вы зовите меня Марит». Пожимая ей руку, я почувствовал, что Рок рассержен. Я взглянул на него и увидел, что его глаза сузились. Впрочем, меня это мало заботило. Если у него есть сложности с Марит, пусть сам с ними и разбирается. Но хотя я не знал, были они любовниками сейчас или в прошлом, или только в мечтах Рока, я не мог упрекнуть его в отсутствии вкуса. При довольно большом для женщины росте у Марит были пышные плечи и тонкая талия. Длинные черные волосы доходили ей до середины спины. Сложенная атлетически, она была одной из тех немногих женщин, которые могут позволить себе носить спортивный костюм в обтяжку, не поплатившись за эту дерзость. Двухдюймовые каблуки подчеркивали длину ее ног. У нее была замечательная улыбка, и когда она улыбнулась мне, я понял, что встретил женщину, с которой хотел бы провести остаток жизни. Уголком глаза я заметил, что Нэтч тоже улыбается мне. «Где Джет?» — проворчал Рок. «Здесь? Мне надо было кое-что закончить». Из другой двери появилась женщина, увидев которую, я непроизвольно насторожился. На первый взгляд ее можно было назвать красавицей. У нее были великолепные золотистые волосы и простенькое джинсовое платье, хотя и застегнутое наглухо, не могло скрыть безукоризненности ее фигуры. Когда она вышла на свет, я понял, отчего включился мой подсознательный сигнал тревоги. Ее лицо было начисто лишено жизни. Казалось, она носила маску. Темные глаза абсолютно не сочетались с цветом волос и светлой кожей. Несмотря на идеальное телосложение, она двигалась неуклюжестью молодого жеребенка. Ее движения напоминали рывки автомобиля с ручным переключением передач, когда за рулем сидит человек, не умеющий толком водить. Я протянул ей руку. «Привет, меня зовут...» «Тихо, Кейн, я знаю...» На моем лице, вероятно, отразилось недоумение, а Джит слегка прищурилась. «Рок сообщил мне об аварии, и я влезла в данные местного отделения скорпионов, проследив регистрационный номер автомобиля и идентификационные номера. Я получила запись о сдаче в прокат. Теперь у меня есть ваши финансовые файлы, и я знаю даже ваш счет в Digital Express. В Музина Шаратон, в центре, за вами все еще числится номер». Марит оперлась рукой на мое плечо и ввела меня в курс дел. «Джи Трейвел у нас, координатор связи, и, к счастью для нашей организации, входит в число лучших компьютерных эмпатов в мире. Я думаю, ей куда сложнее было замести за собой следы, чем получить саму информацию». Мне было известно, что компьютерные эмпаты — это те, кого раньше называли просто хакерами. С помощью сверхъестественной интуиции и невероятного искусного программирования они могли проникнуть в любую компьютерную сеть. Я с признательностью улыбнулся Джит и почтил ее искусство легким поклоном. После слов Марит Джит, казалось, немного оттаяла. Я протянул ей руку, и она, чуть помедлив, пожала ее. Кожа у нее была прохладной на ощупь, а рука необычайно легкой. Мою ладонь она взяла очень осторожно, и мы почти сразу разомкнули рукопожатие. Хэл подошел к креслу, стоявшему во главе стола. «Джит, есть ли сведения о тех двоих, которых Тихо спустил на землю?» Джит, двигаясь как автомат, села ближе к середине стола и кивнула. «Я заставила компьютер опознать одного из них, как Тихо Кейна, и внесла в его файлы достаточно беспорядка, чтобы ошибку не заметили еще пару дней. Другой — это Пол Грей. Он частный сыщик, работал преимущественно на Лорика Индастрис. Как правило, пользовался услугами человека по имени Уоллес Гриффин. И я подозреваю, что и на этот раз они были вместе. Лебеф принадлежал Лорике». Мне показалось, что Джит попыталась нахмуриться перед тем, как сказать следующую фразу. «Мистер Кейн пользовался собственной кредитной карточкой для страховки прокатного автомобиля, но счета шли на подставную компанию Лорики. Кто-то на 101 этаже принимает эти счета». Я выбрал место напротив Хэла, а Марит села по правую руку от меня. Нэтч устроилась напротив Джит, Алехандро сел рядом с ней, а Рок мрачно опустился в кресло между Джит и Хэлом. Бат остался стоять, сложив на груди могучие руки. «Лорика оплачивала мои счета. В таком случае зачем им кого-то на меня натравливать?» Хэл пожал плечами. «Возможно, вы не уложились в срок, а может быть, кто-то решил сэкономить деньги». Он взглянул на Рока. «Не случилось ли чего-нибудь любопытного с Лорикой?» Рок покачал головой. На заседании совета головы не полетели, если вы это имеете в виду. После переворота, который был 2 месяца назад, ведьма полностью закрепила за собой власть. Нерис Лоринг не слишком приглядно выглядит в этой истории, но способ, которым она выставила своего папашу Неро, это произведение искусства. Возможно, он и стареет, но все-таки не настолько стар. Основное достоинство инженера – опыт. У человека, который спроектировал застывшую тень и сеть Маглева, в голове наверняка есть еще пара замыслов. Нэтч подсокала языком. На улицах болтают, что какие-то верноподданные быстренько убрали папочку в кассу Васио. Ведьма не знает, где он, и желает, чтобы его нашли. Она посмотрела на меня со злой усмешкой. Хорошо ли вы играете в прятки, Кейнмен? Не знаю. Я положил ладони на стол. До сих пор у меня неплохо получались поджоги и стрельба по движущимся мишеням. Усмехнулись все, кроме Бата. Он хмыкнул, и не могу сказать, что это улучшило мое самочувствие. Марит похлопала меня по руке и на мгновение задержала пальцы на моем запястье. «Хелл, похоже, что двойная связь с Лорикой, по моей части. Мне кажется, если удастся провести мистера Кейна на завтрашний прием Лорики в центре, нам что-нибудь обломится?» Великан широко улыбнулся и наклонил голову. «Хорошая мысль! А получится?» Алехандро уверенно кивнул. «У меня есть приглашение!» Марит хищно улыбнулась. «Значит, составим тройку!» Хелл поднял на нее глаза, и она добавила. «Хелл, дорогой, ты же не думаешь, что они посмеют меня не впустить?» Бат снова хмыкнул, а Хелл покачал головой. «Нет, не думаю. Отлично, твое присутствие выбьет кое-кого из колеи, и нам может как следует повести. Джит, ты можешь изменить файлы Мизуно так, чтобы перевести мистера Кейна в другой номер?» В ответ на вопрос Марит, Джит утвердительно кивнула. «Ты хочешь, чтобы я изменила комбинацию на двери в номере, где лежат его вещи, правильно?» «Да, если ты это сделаешь, мы сможем их забрать». Марит оглянулась на Хэлла. «Не знаю, что там окажется, но нам, возможно, придется купить ему новую одежду для приема». «Действуйте!» «Койот сказал, у него карт-бланш!» Джит кивком подтвердила слова Хэлла. В соседней комнате зазвонил телефон, и она вышла, чтобы ответить на звонок. Рок откинулся в кресле. «Ладно, приятель, когда получим твое барахло в отеле, я покажу местечко, где можно подыскать тебе сногсшибательные шмотки». «Вот именно, шмотки!» Марит продела левую руку под мой правый локоть. «Будет лучше, если я отвезу его в отель, а потом поеду с ним покупать одежду. Это прием на самом верху, Рок, а не те вечеринки в затмении, где высший свет плющит пивные банки о твой лоб». Рок побагровел и хотел возмутиться, но Хэл его перебил. «Она права, Рок, и потом, ты понадобишься здесь. Мне нужен полный отчет о том, что ты видел на складе у воинов. Я добился, чтобы кровопускатели отложили большое наступление, но тебе предстоит испытать свое обаяние на вамсовцах и зомби». Он оглядел остальных. «Смотрите и слушайте. Если узнаете, что в Лорике происходит что-то необычное, сообщите Джит. Она все передаст Койоту». Словно в ответ на упоминание этого имени, в дверях снова появилась Джит. «Мистер Кейн, Койот хотел бы с вами поговорить». Она протянула мне телефон. Я взял трубку и поднес ее к уху. В ней слышалось легкое гудение, словно какое-то электрическое устройство создавало помехи. «Алло! А, мистер Кейн, я рад наконец поговорить с вами. Вы были порядком заняты с тех пор, как появились в нашем городе». «Несомненно». «Именно так». Койот сделал паузу, и я понял, что голос у него неестественный, без сомнения измененный с помощью механизма, чтобы нельзя было бы опознать. «Мистер Кейн, я и мои люди сделаем все, что в наших силах, чтобы разрешить загадку вашей личности. Я уверен, что мы добьемся успеха, но в обмен хотел бы попросить вас об одном одолжении». Я улыбнулся. «Заплатить следующему? Так?» «Точно так!» Я услышал смешок. «Я рад, что вы столь сообразительны, потому что, видите ли, один из людей, сидящих с вами в этой комнате, предатель. Мне хотелось бы, чтобы вы обнаружили и обезвредили его, прежде чем он успеет убить вас».